Глава 5. Достижение целей через пробуждение души. Я часто даю людям рекомендации и инструменты из арсенала генеративного коучинга, о котором подробнее скажу далее. Эти методы помогли мне не только трансформировать свою жизнь, но и изменить жизни сотен моих клиентов. Однако я редко говорил о самой глубинной сути подхода, о том, почему генеративный коучинг — лучший инструмент для трансформации, самопознания и осознанного движения к целям. Совет. Воспринимайте каждый тезис с открытым разумом и распахнутым сердцем. Тогда вас обязательно настигнет осознание, которое способно изменить вашу жизнь. Начнем с простого факта. В жизни успешных людей нет случайного везения. Когда человек высоких достижений говорит «мне повезло», он подразумевает другое, что его внутренняя работа, действия и подготовка позволили ему вовремя распознать и использовать возможности. Чем больше вы действуете, тем больше вам везет. Однако количество работы само по себе не гарантирует успеха. Можно работать до изнеможения и получить только стресс и апатию. Как в старом анекдоте, больше всех в колхозе работала лошадь, но председателем так и не стала. Ключи к успеху не в количестве действий, а в их качестве и осознанности. Главное условие для привлечения удачи и возможностей — найти то, к чему у вас горят глаза, и полностью посвятить себя этому делу. Именно искренняя страсть и настоящее вовлечение делает человека открытым к новым возможностям. Когда вы занимаетесь тем, во что верите всей душой, ваша энергия становится заразительной, ваше вдохновение передается другим. Вас должна вдохновлять сама мысль о том, что ваш труд и ваше дело способны менять мир к лучшему. Это справедливо для любой сферы жизни. У каждого человека есть что-то уникальное, что он может привнести в мир. Главное — найти это в себе и позволить себе быть ярким. Осознайте, вы можете получить все, о чем мечтаете. Генеративный подход основывается на четких принципах, которые позволяют не просто достигать целей, а создавать глубокие и устойчивые изменения в жизни. Рассмотрим три ключевых элемента, лежащих в основе генеративного коучинга. Долгосрочный успех приходит, когда действуешь с фокусом на результат. Любая цель требует ясности. Чем четче вы представляете конечный результат, тем проще мозгу находить пути к его реализации. Важно действовать со страстью. Страсть — топливо для движения вперед. Без эмоционального вовлечения даже самые амбициозные планы могут остаться лишь на уровне идей. Важно действовать с умом. Умение сохранять осознанность и рациональный подход помогают не терять контроль над процессом и делать верные шаги. Что значит действовать с умом? Это не просто расчет и стратегии, а умение поддерживать баланс между страстью эго и глубинным стремлением души. Страсть эго часто направлена на личные достижения, статус, признание. Финансовый успех — это естественная часть нашего развития, но если она становится единственным ориентиром, человек может столкнуться с эмоциональным выгоранием и потерей смысла. Страсть души — это осознание, что наши действия могут служить чему-то большему, быть полезными другим людям, миру. Квантового скачка в развитии устойчивого успеха невозможно достичь, если двигаться только ради удовлетворение амбиций эго. Важно задавать себе вопросы. Чем мои действия могут послужить другим? Какую ценность я создаю? Что я оставлю после себя? Когда человек объединяет ясность разума, силу эмоций и глубину осознанности, его путь становится не только успешным, но и по-настоящему вдохновляющим. Баланс эго и души помогает направить внутреннюю энергию и страсть в русло осознанного достижения целей, создавая качественные генеративные изменения. Но что такое генеративные изменения? Это не просто развитие или улучшение существующего. Это процесс создания нового, когда вы выходите за пределы привычного и реализуете идеи, которых раньше не было в вашей жизни. Это может быть что угодно, от нестандартного решения в бизнесе до глубокого личностного инсайта. Генеративные изменения — творчество, создающее новый уровень реальности. Для этого необходимо не просто обучаться, а эволюционировать, постоянно расширяя границы сознания. Ведь эволюция — путь пробуждения души. В основе генеративного подхода лежат три ключевых направления. Генеративный транс — доступ к глубинным ресурсам через изменение состояния сознания. Генеративный коучинг — методика, помогающая раскрывать потенциал и воплощать большие цели. Генеративные изменения — трансформации, которые затрагивают все сферы жизни — бизнес, отношения, восприятие мира. Когда вы осваиваете этот подход, ваше мышление перестает быть линейным. Оно становится творческим, многомерным, способным находить новые решения и открывать горизонты, которые раньше казались недосягаемыми. Генеративное сознание — динамическое единство двух уровней. Глубинное сознание предков, в котором хранится опыт поколений, родовые программы и фундаментальные жизненные сценарии. Осознанное проявление себя в мире, когда мы трансформируем данный опыт, создавая свою реальность. Это подводит нас к важному аспекту работы с ограничивающими установками, деструктивными сценариями и родовыми программами, играет ключевую роль в личностном развитии и достижении целей. В каждом из нас заложено глубокое намерение раскрыться, реализовать свой потенциал и исполнить мечту. Это внутренний зов страсти, стремление к самореализации. Однако такой зов проявляется только в границах тех программ, которые заложены в нас. Они определяют, сможете ли вы осознать и пробудить свою душу, сможете ли вы достигнуть своих истинных целей. Каким образом вы это сделаете? Сможете ли вы дойти до конца пути или остановитесь раньше? Понимание этого — первый шаг к осознанному управлению своей жизнью. Меняя внутренние программы, вы меняете не только себя, но и всю свою реальность. Одна из наиболее сложных задач — увидеть и изучить свои программы. Только после этого вы сможете решить, важны они вам или нет. Вы научитесь ими управлять, если они вас ограничивают, то в генеративном коучинге вы найдете способы их изменить. С помощью генеративных практик мы возвращаем себе целостность души, тела и разума. Основой генеративных изменений является генеративное состояние. Именно в нем происходит улучшение всех сфер жизни, даже если сейчас вы работаете только над одной, например, бизнесом. Генеративное состояние формирует восприятие жизни как увлекательной игры, открытость миру без страха, но со страстью и вдохновением. В процессе генеративных изменений вы открываетесь жизни, чтобы углубить связь с собой и окружающим миром, позволяя себе трансформироваться. Это не хаотичный путь проб и ошибок, а дисциплинированный и структурированный подход, свободный от излишнего контроля и ограничений. Здесь важно найти тонкий баланс, который я помогаю удерживать своим ученикам, удержать жизнь, цель, себя и состояние достаточно уверенно, но без излишних напряженностей и расслабленности. Генеративный коучинг раскрывает в человеке столь мощный источник энергии, что его уже невозможно остановить. Получив импульс, он начинает двигаться своим уникальным путем, следуя зову души, свободным от ограничивающих убеждений и страхов. Его сознание эволюционирует, и он встает на путь героя. Что же такое путь героя? Герой — архетип, встречающийся во всех культурах и олицетворяющий сосредоточенность, решительность и целеустремленность. В психологии путь героя — процесс, через который проходит человек, чтобы обрести свое истинное призвание, жизненную силу и глубокую связь с самим собой. Это путь трансформации и самоосознания, ведущий к раскрытию личного потенциала. Генеративный подход предлагает конкретные ответы и проверенные методы, которые помогают пройти путь героя и раскрыть истинный потенциал личности. Вот основные аспекты, которые он охватывает. Как найти свой зов и понять, что он ваш? Генеративный подход помогает услышать глубинный голос своей души и отличить настоящий зов от навязанных внешними обстоятельствами целей. Это процесс осознания своих ценностей, истинных желаний и стремлений. Как встать на путь героя? Генеративный подход учит, как сделать первый шаг к реализации своего предназначения, обретая ясность и внутреннюю уверенность. Это не просто действие, а выбор, основанный на осознанности и готовности к трансформации. Что делать с теми частями личности, которые боятся и сопротивляются? Генеративный подход помогает установить диалог с внутренними страхами и сопротивлениями, не подавляя их, а интегрируя. Вместо борьбы человек учится работать с этими частями как с союзниками, превращая их энергию в ресурс. Как преодолевать препятствия? Генеративный подход предлагает стратегию мягкого преодоления трудностей через творчество, гибкость мышления и опору на свои внутренние и внешние ресурсы. Препятствия становятся не барьерами, а ступенями для роста и развития. Этот путь структурирован и в то же время свободен от жестких рамок. Он позволяет каждому пройти его уникальным образом, сохраняя гармонию и целостность. Ответы на эти вопросы отражены в генеративных техниках, которые выступают своего рода дорожными картами и средствами передвижения по вашему уникальному пути героя. Эти техники не просто дают направление. Они помогают обойти внутренние барьеры, раскрыть ресурсы и найти гармонию между действием и осознанностью. Сущность генеративных изменений заключается в том, чтобы взять маленькое зернышко мечты, вашу искреннюю глубокую цель, и создать для него благоприятные условия, чтобы оно могло расти, цвести и давать плоды. Это процесс, в котором вы не только достигаете своей цели, но и трансформируетесь сами, становясь сильнее, мудрее и ближе к своей истинной природе. Эффективное планирование через призму генеративного коучинга. Планирование — не просто составление списка дел или постановка задач. Это искусство создания будущего, которое резонирует с вашими глубинными ценностями и вдохновляет на действия. В данной главе мы рассмотрим, как использовать принципы генеративного коучинга Роберта Дилтса для формирования целей, которые не только достигаются, но и приносят удовлетворение и гармонию. Мы разберем три ключевых принципа эффективного планирования: позитивная формулировка цели, ее емкости и резонанс. Принципы эффективного формирования цели. 1. Позитивная формулировка цели. Цель должна быть сформулирована позитивно. Это означает, что она должна описывать то, чего вы хотите достичь, а не то, чего вы хотите избежать. Например, вместо цели перестать опаздывать на работу, лучше сформулировать ее как «приходить на работу вовремя». Позитивная формулировка фокусирует ваше внимание на желаемом результате, а не на проблеме. Пример. Представьте, что вы хотите улучшить свои отношения с коллегами. Если вы скажете «я не хочу больше конфликтовать», это создаст в вашем сознании образ конфликта. Вместо этого сформулируйте цель позитивно. «Я хочу строить гармоничные отношения с коллегами». Такая формулировка сразу задает направление для действий и вдохновляет. 2. Емкость цели. Цель должна быть емкой, то есть сформулированной кратко и ясно. Идеально, если она укладывается в 5 слов. Это помогает вашему сознанию быстро схватить суть цели и не перегружать лишней информацией. Когда цель слишком многословна, она теряет свою силу и становится абстрактной. Пример. Коуч работает с клиентом, который хочет улучшить свою физическую форму. Клиент начинает говорить: «Я хочу начать бегать по утрам». правильно питаться, ходить в спортзал и чувствовать себя энергичным. Коуч останавливает его и предлагает сократить формулировку до 5 слов. После обсуждения клиент формулирует цель «быть здоровым и энергичным». Эта емкая формулировка становится якорем для всех последующих действий. Почему это работает? Краткость цели позволяет вашему сознанию оставаться открытым для окружающего мира. Когда вы не перегружаете себя деталями, вы можете лучше чувствовать поле, те возможности и ресурсы, которые уже есть вокруг вас. 3. Резонанс цели. Цель должна резонировать с вашим внутренним центром и с окружающим миром. Это означает, что она должна быть созвучна вашим глубинным ценностям и вызывать эмоциональный отклик. Если цель не резонирует, она остается просто набором слов, не подкрепленных энергией и мотивацией. Пример. Коуч задает клиенту вопрос. Когда вы произносите свою цель, где в вашем теле вы чувствуете отклик? Клиент закрывает глаза, произносит цель «быть здоровым и энергичным» и замечает, что в груди возникает теплое ощущение. Это признак того, что цель резонирует с его внутренним центром. Как научиться резонировать? Для этого важно научиться центрироваться, находить свой внутренний центр. Это можно сделать с помощью простых техник, таких как глубокое дыхание или визуализация. Например, представьте, что в центре вашего тела находится источник света. С каждым вдохом этот свет становится ярче, наполняя вас энергией и спокойствием. Когда вы находитесь в этом состоянии, сформулируйте свою цель и почувствуйте, как она резонирует с вашим центром. Практическое применение. Шаги к эффективному планированию. Сформулируйте цель позитивно. Напишите, чего вы хотите достичь, избегая негативных формулировок. Например, вместо «не хочу больше бояться публичных выступлений» напишите «хочу стать уверенным, вдохновляющим спикером», который с удовольствием выступает перед любой аудиторией. Сделайте цель емкой. Сократите формулировку до 4-6 слов, чтобы она была простой и легко запоминающейся. Например, «хочу уверенно выступать на публике». Проверьте резонанс. Произнесите цель вслух и прислушайтесь к ощущениям в теле. Чувствуете ли вы отклик, тепло, ясность, легкость, прилив энергии? Если да, это ваш вектор. Если есть сжатие, напряжение, безразличие, возможно, цель навязана извне. Действуйте. Разбейте цель на конкретные шаги. Например, если ваша цель — уверенно выступать на публике, начните с малого. Выступите перед друзьями или запишите видеообращение. Заключение. Эффективное планирование — это не просто технический процесс, а искусство соединения ваших целей с внутренним центром и окружающим миром. Используя принципы позитивной формулировки, емкости и резонанса, вы сможете создавать цели, которые вдохновляют и ведут вас к успеху. Помните, что цель — не просто пункт назначения, а путь, двигаясь по которому важно чувствовать радость и удовлетворение.